Отрицание отрицания, цикличность и поступательность изменений. В философии Гегеля, согласно принципу тождества бытия и мышления, ритм разрешения диалектических противоречий, мыслей и связанных с ними диалектических отрицаний был перенесен и на бытие. В материалистической диалектике также были предприняты попытки осмыслить диалектические противоречия и отрицания в бытийных онтологических понятиях. Отрицание как реальный аналог логического мысленного отрицания антитезиса при этом было истолковано как непременный момент, многократно повторяющийся в любом процессе, где имеет место смена фаз, периодов, этапов изменения того или иного объекта. Маркс писал: «Не может происходить развитие, не отрицающее своих прежних форм существования». Примечание: Маркс, Энгельс, сочинение, том 4, страница 297. В самом деле, скажем, эмбриальное формирование человеческого детеныша сменяется младенчеством, которое, в свою очередь, уступит место детству, оно затем будет вытеснено подростковым возрастом, перейдет в юность, позже наступит взрослое состояние, в свою очередь, проходящее через ряд фаз. Орудия из железа некогда вытеснили в процессах производства каменные орудия. Повсеместный ручной труд уступил место все шире применяемому труду механизированному и так далее. Каждая новая фаза отрицает предыдущую. В отличие от метафизически толкуемого отрицания, подчеркивающего разрыв, противоположность черт предыдущего и последующего этапов изменения, диалектическое отрицание предполагает связь, переход от одного этапа к другому. Диалектическое отрицание включает в себя триединый процесс деструкции, разрушения, преодоления, изживания прежнего, кумуляции, его частичного сохранения, преемственности, трансляции и конструкции формирования, созидания нового. Первый момент преодоления пройденного, его сбрасывание, изживание обеспечивает необходимую почву для следующей фазы данного процесса. Но сама по себе деструкция, возобладай она, отбрасывала бы процесс вспять, разрушала бы предпосылки продвижения к последующим фазам. Нормальное продолжение процесса, его связь, единство, целостность обеспечивается вторым моментом — сохраняемостью, преемственностью. Без этого условия процесс всякий раз возвращался бы к исходящей точке, а потому в целом напоминал бы некое топтание на месте, а то и вообще становился бы невозможным. Нарастание процесса, движение его к новым фазам требует также третьего момента — новаций, формирование качественно новых связей, функций, черт. Проиллюстрируем эти общие соображения. Например, единство трех указанных моментов предусмотрено в концепции обновления советского общества, получившей название «перестройка». Замысел перестройки рассчитан на преодоление, изживание всего, что мешает нормальной жизни и успешному развитию общества. Перечень таких помех обширен. Это бесхозяйственность, неэффективные методы организации труда в городе и деревне, командно-бюрократические методы управления всеми формами жизни, приносящие большой вред обществу, чудовищные экологические нарушения и многое другое. Мы хотим, чтобы навсегда ушли в прошлое, никогда не повторились кошмары репрессий, попрание элементарных человеческих прав, достоинства личности. Вместе с тем изобличение преступлений, преодоление застойных кризисных явлений в обществе должно идти рука об руку с выявлением, поддержкой, усилением всего, что есть в обществе здорового, жизнеспособного, ценного во всех областях жизни, культуры. Опыт высокого профессионализма, мастерства, хорошей работы, порядочности, честности, милосердия, любви к своему народу, уважения к другим национальностям — Все это наша общественная ценность, которую важно сохранить и приумножить. Критика должна быть не слепой, задевающей и разрушающей живое, ценное, а конструктивной, ведь и без того процессы разрушения глубинных пластов нормальной жизни народа зашли в нашем обществе слишком далеко. Наконец, перестройка мыслится как принципиальное качественное обновление всей жизни страны. Оснащение производства наиболее совершенными машинами, введение новейших прогрессивных технологий, экономически эффективных методов хозяйствования, решительная демократизация всей политической системы, сохранение и приумножение человеческой культуры, открытие простора для человеческого творчества, инициативы и многое другое. Все здоровое, прогрессивное в нашем обществе стремится к тому, чтобы именно так шел процесс обновления, перестройки. Но есть ли это реальный закон общественной жизни? Задумавшись, понимаешь, что это цель, ориентир, высокий идеал нашей жизни и действия, ценностная ориентация, не совпадающая, однако, с реальной картиной совершающихся социальных процессов целиком и полностью. В реальной истории, в том числе в истории нашей страны, не раз происходили и происходят голые, зряшные отрицания, приносящие большие потери и жертвы, отбрасывающие общество назад. Реальная история далека от идеализированной картины движения ко все более совершенным стадиям, притом без утраты достигнутых ценностей, представленной Гегелем. Противоречия, выступающие как импульс развития мыслей, в реальной действительности тоже далеко не всегда могут считаться источником развития. В огромном множестве случаев это проявляется со всей очевидностью. Нарастание противоречий, ждущих своего безотлагательного решения, приводит к глубоким нарушениям, дисбалансам, рассогласованию функционирования различных систем. Чем успешнее снимаются, преодолеваются сегодня противоречия, накопившиеся в нашем обществе и международной жизни, тем более нормализуются, оздоравливаются общественные процессы. Как видим, открытые Гегелем идеализированные ритмы диалектического мышления нельзя целиком приравнять к реальному развитию духовной культуры, а тем более к общественной практике во всем ее объеме. Еще меньше оснований буквально переносить их на природные процессы. Это не значит, что в мире отсутствуют аналогии единства и борьбы, противоположностей и отрицания-отрицания, различные полярности, напряжения, горячие точки, к которым должно применяться искусство диалектической мысли, нарабатывавшееся великими философами. Реальным аналогом отрицания-отрицания и в природе, и в обществе служат, в частности, спиралевидные процессы, сочетающие в себе цикличность, относительную повторяемость и поступательность. Циклических процессов, различных циклов, кругооборотов, существует в мире великое множество. Цикличность формирования и гибели, рождения и смерти, обновления и старения и так далее проявляется во всех процессах природных и общественных изменений. Глубокие догадки заключены и в мыслях о противоборстве противоположностей, ритмическом чередовании их сбалансированности, гармонизации и нарушении равновесия, как постоянно воспроизводящихся циклах. Эти высказывавшиеся еще в древности догадки в дальнейшем развитии диалектики были уточнены, получили свое развитие. Идея цикличности была дополнена идеей поступательности, прорыва, преодоления исходного уровня бытия, выхода из-за рамки того, что существовало на предыдущем уровне, формирования качественно новых уровней бытия. В материалистической диалектике отношение противоположностей толкуется не просто как чередование нарушений и восстановление их равновесия, но и как их асимметрия, приводящее к направленному поступательному изменению, развитию.